Антитезис. У профессионала есть несколько способов отказа от приглашения поиграть в эту игру, и выбор зависит от отношений между ним и пациентом, особенно от отношения ребенка с прописной буквы пациента. Первое. Классический психотерапевтический антитезис наиболее радикален и трудно переносим для пациента. Приглашение полностью игнорируется. Пациент прилагает все больше усилия. В конце концов, он впадает в отчаяние, что выражается гневом или депрессией, верный признак неудачной игры. Ситуация может привести к полезной конфронтации. Второе. Более мягкой, но не лицемерной конфронтации можно попытаться достичь при первой же встрече. Терапевт заявляет, что он врач пациента, а не его менеджер. Третье. Еще более мягкая процедура заключается в представлении пациента терапевтической группе. Дальше с ситуацией справляются члены группы. Четвертое. Наиболее возбужденные пациенты требуют иногда длительного подготовительного периода. Таких пациентов следует направить к врачу-психиатру, который сможет прописать как лекарства, так и гигиенические процедуры, отнюдь не утратившие своих лечебных свойств в век транквилизаторов. Если врач прописывает гигиенический режим, который может включать ванны, упражнения, периоды отдыха и регулярное питание наряду с лекарствами, пациент А. исполняет предписание и чувствует себя лучше, Б. скрупулезно выдерживает режим и жалуется, что тот не помогает, В. небрежно замечает, что забыл выполнять указания или вообще отказался от режима, потому что тот не приносит ему ничего хорошего. Во втором и третьем случаях психиатру необходимо решить, можно ли к этому пациенту применить анализ игр или лучше использовать другой метод для подготовки к последующей психотерапии. Психиатр должен тщательно проанализировать взаимосвязь между назначаемым режимом и склонностью пациента к играм, прежде чем принимать решение о следующем шаге лечения. С другой стороны, для пациента антитезис может быть таков: «Не говорите мне, что делать, чтобы я мог помочь себе. Я вам скажу, как мне помочь». Если известно, что терапевт играет в растяпу, правильный антитезис со стороны пациента должен быть: «Не помогайте мне, помогите ему». Но серьезные игроки в ЯТПВП обычно лишены чувства юмора. Антитезисные ходы пациента обычно встречаются недружелюбно, и в результате он может нажить в лице терапевта врага на всю жизнь. В повседневной жизни не следует делать таких ходов, если вы не готовы проводить свою линию последовательно и отвечать за любые последствия. Например, отказ от предложения родственника достать что-то по дешевке может вызвать серьезное осложнение в семье. Анализ. Тезис. Никто не прислушивается к моим советам. Цель. Избавление от чувства вины. Роли. Советчик. Клиент. Примеры. Первый. Дети учатся, родитель вмешивается. Второй. Социальный работник и клиент. Социальная парадигма. Родитель с прописной буквы, ребенок с прописной буквы, ребенок. Что мне теперь делать? Родитель. Ты должен делать вот это. Психологическая парадигма. Родитель с прописной буквы, ребенок с прописной буквы, родитель. Смотри, какой я умный. Ребенок. Я сделаю так, что ты почувствуешь себя глупым. Ходы. Первый. Запрашиваются указания. Указания даются. Второй. Указания не исполняются. Порицание. Третий. Утверждение, что указания были ошибочны. Скрытые извинения. Вознаграждение. Первое. Внутреннее психологическое мученичество. Второе. Внешнее психологическое иллюзия собственной компетентности. Третье. Внутреннее социальное родительский комитет проецирующего типа. Неблагодарность. Четвертое. Внешнее социальное психиатрия проецирующего типа. Пятое. Биологическое упреки клиента поглаживание от начальства. Шестое. Экзистенциальное. Все люди неблагодарны.